Монета. Июль 1774 года от сошествия праматерей. Земли короны. Альмера. Излучина. «Паула Роджер, еще винца, а?» Хозяин гостиницы слащаво улыбался. Харман заглянул в кувшин, на дне которого оставалось печально мало жидкости, и кивнул. «Да, винца хорошо бы». Хозяин махнул служанке, и на столе возник второй кувшин. «А не нужна ли тебе, Харман Паула, компания? Одному пить богов гневите, верно?» Компания Харману была нужна, и больше, чем хозяин мог себе представить. За последние полмесяца торговец ни с одной живой душой не сказал больше пары слов. Ночами просыпался и всерьез подумывал над тем, не завыть ли на луну. Волкам оно помогает, может, и Харману облегчит душу. «Так что же, я к тебе присяду, друг торговец. Расскажешь мне, где монетка живет, а вось и я в те места наведаюсь». Нет. Как не хотелось Харману побеседовать, хозяин гостиницы не подходил. Был он слишком весел и разухабист. Неуместно это, против шерсти. Харман покачал головой. «А жаль, жаль», — протянул хозяин. «Мор закончился, люди схлынули. В столицу многие укатили на владыческую помолвку. Скука здесь теперь, хоть мух лови». Харман сказал. «Рад бы поговорить, друг, да сейчас не могу. Надо одно дельце обдумать. В будущий раз побеседуем». Не будет больше никакого раза. Это торговец знал наверняка. Ни в коем случае не стоит еще появляться здесь. Даже и сейчас приехать, пускай на день, было глупостью. Тогда, схватив предметы и деньги, Харман опрометью поскакал в Лабелин. Задержался лишь за тем, чтобы умыться в ручье и сменить лохмотье на новый кафтан. Он уповал на то, что монахи не станут искать его в городе так быстро. Они рассчитывают на скорость обоза с фургонами, женщинами и ранеными. Харман был один, верхом, здоров. Не атакованный никем, он примчался на рельсовую станцию и взял билет на ближайший поезд. Тот шел в Маренго. В Маренго торговец задержался ровно столько, чтобы купить другую одежду. Дешевые штаны, сорочку и куртку, подходящие ремесленнику, да еще новый билет. В тот же день Харман укатил в Арден, а оттуда в сердце света, герцогство Надежды. Потом в Блэкмор, а оттуда обратно в землю короны, в Фаунтерру. В каждом городе он проводил не больше полудня, не отдаляясь от станции, что хорошо охранялись имперской алой гвардией. В каждом городе менял одежду, выбирая всякий раз невзрачную, малоприметную. Не тратя времени, покупал билет на тот поезд, что уходил в ближайшие часы, куда бы тот ни направлялся. Путешествовал всегда третьим классом, самым дешевым. 2-3 елены за билет, 30 человек в вагоне. Под шорох каучуковых колес дни сменялись ночами. Он засыпал, взобравшись по лестничке на верхний ярус вагонной койки. Просыпался там же среди ночи, слушался пение соседей и изо всех сил старался не думать ни о чем. Это не удавалось. Он думал и хотел выть. Такой роскоши среди спящего вагона нельзя было позволить себе. В лучшем случае тихо всхлипнуть раз-другой. Приходило время, и он засыпал вновь и вновь просыпался. На несколько часов сходил на твердую землю, переодевался, отдавал первому попавшемуся нищему прежнее шматье и вновь садился в вагон. Лишь черный камзол с вышитым нетопырем Ориджинов, заштопанный и выстиранный Луизой, Харман бережно возил с собой. Сам не знал зачем. Это была слишком приметная вещь, чтобы надеть ее. В Фаунтерре он подумал, что, пожалуй, уже достаточно запутал следы. Сколь бы ловкими ни были монахи, никак они не могут проследить столь запутанный клубок путей. На всякий случай взял еще один билет и сел в поезд. Он даже не заметил, куда именно едет, и лишь по случайному разговору попутчиков понял – состав идет в Лабелин. Харман проклял себя за невнимательность и сошел на первой же станции. Связываться с поездами больше не хотелось. В его памяти они состояли в слишком уж близком родстве с образом Полли. Наверное, оттого в вагонах так скверно спалось. Он нанял карету с извозчиком и парой охранников и двинулся на запад, к Альмере. «Хорошо бы выехать на Срединный тракт. Это лучшая дорога на запад», — посоветовал извозчик. «Надо пересечь Ханай, а затем взять южнее. Тогда выйдем на него. Я знаю недорогую переправу в одном городке». Харман дал себя уговорить, и они прибыли в местечко с переправой. То оказалось излучено. Сейчас, сидя в знакомой издавна гостинице, той самой, где бесконечные 3 месяца назад получил письмо от графа, Харман не хотел врать себе. Не случайно он оказался здесь. Вовсе не случайно. Не в Срединном тракте дело, и не в дешевой переправе. Дело в тоске. Она грызла день за днем, и еще сильнее ночь за ночью. Жизнь переменилась. В новой жизни были поезда, золото и светлая сфера, отчего-то не греющая грудь. В прежней жизни остались люди. Все, с кем Харман провел столько лет подряд, сделались его врагами, либо мертвецами. Без них становилось по-собачьи одиноко, а пуще всех без Полли. О ней страшно было даже думать. Подумаешь, и взгляд натыкается на острие болта, торчащее из девичьей груди. И чувство такое, будто торчит оно в тебе самом. Причем здесь излучено? Харман не знал. Лишь смутно ощущал, что этот город может каким-то чудом исцелить его. Здесь все началось. Возможно, здесь и должно окончиться. Тут он впервые увидел Полли. Может быть, сумеет и позабыть ее. Мала надежда. Даже не надежда, а... Ну нельзя же так дальше. Сколько можно грызть себя? Не виноват же я. Не виноват. «Друг Харман», — сказал человек, остановившийся у стола. Торговец подумал было, что вновь липнет к нему докучливый хозяин гостиницы. Поднял голову, уже готовя на языке подходящее ругательство, и ахнул. Над ним стоял отец Давид. «Отче! Какой судьбою? Быть не может!» Харман схватил его за руку и усадил за стол. Вот кто ему был нужен. Вот человек, может быть, единственный во всем подлунном мире, с кем стоило сейчас поговорить. «Рад видеть тебя, Харман Паула. Доброго тебе здравия», — радушно сказал Давид. Голос, впрочем, звучал устало. «Ты не представляешь, отче, насколько я тебе рад», — сказал Харман. Не то утверждением, не то вопросом добавил. «Ты жив?» «Как видишь, Мор не справился со мною. К сожалению, как и я с ним. Он взял всех, кого хотел, и с тем ушел». Харман не хотел говорить про сизый мор, и без того на душе тоскливо. Дабы свести в сторону, он стал рассказывать, что повидал в Маренго, Сердце Света, Алиридане и Фаунтерре. Он не видел, правда, почти ничего, кроме станций до вагонов, зато слышал кое-что о летних играх, помолвке владыки и раскрытой интриге герцога Альмера. Харман принялся излагать все это и на полпути понял, что слова выходят серыми и пустыми. «У тебя ведь не это на душе», — догадался отец Давид. «Не это», — сознался Харман. «Расскажешь?» «Сложно, отче». «Попробуй, я пойму». «Нет, не поймешь», — с горечью подумал Харман. «Что я могу сказать тебе? Я украл святыню и убил женщину. Даруй мне прощение, отче». «Какой священник сможет это простить?» «Совсем сложно, отче. Может быть, ты расскажи сперва? Я вижу, что и у тебя на душе нелегко». Глаза Давида были усталы и печальны. «Правильно видишь. Так и есть. Из-за мора много смертей повидал». «Много». Морщины глубже врезались в лицо Давида. «Мор собрал большую жатву, но и после него кое-что случилось». «Плохое? Что произошло?» Священник поколебался. «Знаешь, Максимиановский монастырь в окрестностях Лабелина?» Харман вздрогнул. «Знаю. А что?» «Он сгорел». «Как же так?» Харман привстал от удивления. «Пожар случился?» «Если бы пожар. На обитель напали неизвестные. Перерезали братью, вынесли все ценное, что было в монастыре, а затем подожгли его». Торговец даже присвистнул. «Вот так новость! Кто же это сделал? Солдаты герцога?» Зачем бы герцогу творить такое злодейство? Давид глянул на Хармана с некоторым сомнением. Нет, напротив. Его светлость велел своим вассалам любой ценой разыскать преступников. Обещал 500 эфесов за каждую голову. Весь южный путь сейчас безумствует. Рыцарские отряды рыщут по степям и лесам. Допрашивают всякого, кто вызовет подозрение. Крестьяне напуганы, устраивают ополченские отряды. Мещане прячутся по домам. «Какая жуть!» — выдохнул Харман, всеми силами стараясь не выдать облегчения. «Подумать только! Сгорело проклятое логово! Злодеи отправились на звезду! Можно больше не бояться преследования! Святая Елена, благослови тех, кто это сделал, кем бы они ни были!» «Да, страшное дело», — покачал головой Давид. Харман спросил с затаенной надеждой. «Все ли монахи погибли?» «К сожалению, очень многие. Спаслись трое служек, монастырский лекарь и брат Эндрю, и еще брат Людвиг». При последнем имени Харман моргнул, и, похоже, отец Давид это заметил. Чтобы скрыть оплошность, торговец сказал. «Ужасное дело. Мне, отче, довелось побывать в том монастыре. Святое место, благостные люди. Как жаль, что они погибли». «Воистину жаль». Отец Давид смерил торговца долгим, долгим и грустным взглядом. «Послушай, Харман Паула, ты бы отдал предмет?» Торговец подхватился с места. Правая рука дернулась к кинжалу на поясе, левая — к груди, к свертку за пазухой. Отец Давид не шелохнулся. Глядел на него снизу вверх все с той же грустью. «Какой предмет?» — выдавил Харман. «Светлую сферу. Ту, что ты прячешь на груди». «С чего ты? О чем ты говоришь? Нет у меня никакого...» «Садись, друг мой, прошу тебя. Давай побеседуем. Я лишь поговорить хочу, ничего больше». Харман сел и тупо повторил. «Нет у меня никакого предмета». «Как скажешь». Давид миролюбиво развел руки ладонями вверх. «Нет, значит нет. Я тебе верю». «Нет предмета», — процедил Харман. «Откуда у меня ему взяться?» «Неоткуда», — кивнул отец Давид. После паузы священник неторопливо заговорил. «После атаки на обитель я повидал брата Людвига. Ему сказочно повезло. Сломал кость в одной неприятной истории и был доставлен в госпиталь Лабелина. Туда оказалось ближе, чем до монастыря. Людвиг имел при себе письмо его светлости с требованием вернуть светлую сферу. Он показал бумагу мне. Это было очень хорошо составленное послание. Брат Людвиг сознался, что поверил, и аббат Август, да упокоится его душа, тоже поверил письму. И я бы поверил, если бы не знал твоего почерка, друг Харман». Харман со вздохом уронил голову на грудь. «Ты сказал Людвигу, где меня искать?» «Как видишь, здесь я, а не он». «Но ты с ними заодно». «С ними?» — переспросил Давид. В груди Хармана вспыхнула злость. «Да, с ними. Со святотатцами, грабителями, душегубами. С теми, кто пытал меня и морил голодом, и заживо бросил гнить в могиле. Ты заодно с ними, друг Давид?» Священник медленно кивнул. «Да, Харман, я один из них». «Тогда какой из тебя святой отец? Ты тоже грабил, убивал и пытал?» «Нет, у меня иные задачи. Но я знаю, что такие вещи делались нашим именем. Я причастен к ним, а они на моей совести. Я знал об этом и позволял этому происходить». Харман метнул в Давида огненный взгляд. «Не верю. Быть не может. Я знаю тебя столько лет. Ты злодей? Как это возможно?» «Я не злодей», — торговец фыркнул. «Не злодей, но пособник. Это имеешь в виду?» Отец Давид впервые приложился к вину. «Сложно, друг Харман. Ты был прав. Сложно говорить. Я знаю, ты пережил такое, что никакие слова не изменят твоих чувств. Что ни скажи, все покажется лицемерным и лживым. Но все же я здесь именно за тем, чтобы сказать тебе кое-что». «Ну и?» — В Ниаре Сизый Мор взял 2300 человек, еще 500 в окрестных селах и 400 в Излучине. Вообрази себе предмет, который мог бы остановить хворь. Светлая сфера может исцелять, поэтому монахи бились за нее. Ты лжешь. Я 20 лет торговал, знаю, когда люди лгут. Ты и сам говорил, предметы молчат, никто не умеет повелевать ими. Возможно, лгу, покорно склонил голову Давид. А возможно, нет. Я не знаю, способна ли сфера исцелять. Она молчит, как и прочие предметы, и я не умею с ними говорить. Тогда что же ты? Я мечтаю научиться. Я и остальные, мы посвятили жизнь тому, чтобы узнать речь предметов. Смешно надеяться, что знание откроется именно мне. Но я верю, когда-нибудь один мой собрат или мой ученик, или ученик моего ученика найдет нужные слова, прочтет верную молитву, и предметы ответят ему. Вообрази себе жизнь, какая наступит после этого. Торговец хмуро покачал головой. Даже если ты не лжешь, и ваша цель такая распрекрасная, то все равно непонятно, зачем вам понадобилась сфера. Ты признаешь, что сейчас предметы вам не подвластны. Зачем еще один молчащий предмет в копилку других молчащих предметов? Они нужны, чтобы изучить их речь. Поймешь ли ты меня? Невозможно обучиться грамоте, имея перед собой одну букву алфавита. Каждый предмет несет в себе крупицу божественного знания. Не все знание, но лишь крохотную крупицу. Ты не познаешь кузнечного дела, имея в руках гвоздь. Не поймешь этого ремесла, даже если получишь кованый меч вдобавок к гвоздю. Но если тебе достанется меч, латы, гвоздь, подкова, молот, щипцы и жаровня, наковальня и бадья с ледяной водой, а еще груда железных самородков, вот тогда, если ты умен и настойчив, сможешь разгадать, что делает кузнец со всеми этими вещами. Хочешь сказать, предметы для богов все равно, что для нас гвоздь или молот или подкова? Да, друг мой. На миг эта безумная смена масштаба зачаровала Хармана. Если светлая сфера всего лишь гвоздь, то как выглядит божественный замок? Он приложился к кубку, и благоговение прошло. Вернулась злоба. «Ты говоришь, Давид, что эта ваша наука оправдывает грабежи и убийства?» «Нет, я так не считаю. Я боролся за то, чтобы отказаться от подобных методов. Большинство братьев меня не поддержали, и к стыду своему я могу их понять». Ты сам прекрасно знаешь, как неохотно феодалы расстаются с предметами. А если и расстаются, то просят несусветную цену. Нам же нужен не один и не два, а сотни. Прекрати лицемерить. Церковь и так владеет сотнями предметов. Мы, друг мой, не церковь, а лишь малая ее часть. Большинство священников боятся, как мора того дня, когда предметы заговорят с людьми. Церковь станет тогда попросту не нужна. Харман покачал головой. И все же это не оправдание. Как вы можете жить, взяв на душу убийство? Давид пожал плечами с невеселой улыбкой. Так же, как и ты, друг Харман. Скажи, сколько бы ты заплатил за предмет, способный вынуть стрелу из груди той девушки и заставить ее сердце вновь забиться? Харман ахнул. Давид кивнул. «Да, я знаю и об этом. Скажи еще одно. Что, если в руках именно светлая сфера, которую ты держал, способна была вернуть девушку к жизни? Что, если бы ты умел говорить с ней? Дорого бы ты за это дал?» Харман сглотнул комок, подступивший к горлу. «Я плохой человек, отче. Мне нет прощения. Я злодей и подлец. Когда я стрелял, я знал, что могу убить ее. Не хотел этого, надеялся, что так не будет, но знал. Этот арбалет, я видел, как он прошибает нагрудные латы. Мастер показывал, у которого купил. Будь я проклят. Проматери помогали мне столько раз. Я понадеялся, что помогут снова». Слова застряли в горле. Отец Давид положил ему руку на плечо. «Я верю, что ты не хотел. Говорят, боги оценивают не только поступки, но и намерения. Надеюсь, что это так. Правда? Не могу судить о мыслях богов, но я надеюсь. Надейся и ты. Если важен поступок, а не намерение, то моя душа черна, как зола. Отец Давид наполнил чашу и протянул торговцу. Выпей. Харман выпил. Горькая тоска начала отступать. Кто вы такие, отче? Что-то вроде тайного ордена? Пожалуй, можно и так назвать. Большинство из нас воины или священники. Многие и то, и другое одновременно. «Как вы называетесь?» «Никак. Это лучший способ сохранить тайну. Нет имени, вроде как нет и сущности. Зовем себя просто «мы». «Откуда вы берете предметы?» «На нашей стороне несколько монастырей. Сейчас, к великому сожалению, одни меньше. Иногда им приносят дары. Порою в наши ряды вступают знатные дворянины, жертвуют часть достояния. Но такое бывает крайне редко. Чаще приходится действовать так, как с тобой. Все, что я могу сказать в наше оправдание, мы стараемся не убивать. Если помнишь, брат Людвиг не зарубил твоего слугу, которого ранил, а брат Эндрю не добил того, кого оглушил ударом по шлему». «Но меня бросили умирать в подвале». «Нет, братья знали, что твои слуги тебя спасут. На том строился весь расчет. Если бы ты исчез вместе со сферой, граф Виттер принялся бы тебя искать. Ты должен был спастись и продать копию». «Меня морили голодом». «Без этого было нельзя. Будь ты здоров и полон сил, разве герцог поверил бы, что тебя похитили и пытали?» «Да уж, добряки. Даже скажу, благодетели. А теперь, значит, ты пришел так вот, по-хорошему просить. Отдай, мол, старому другу сферу. Грабеж и угрозы не сработали, а вось доброе слово подействует. Верно понимаю?» «Я очень надеюсь, Харман Паула, что ты отдашь мне предмет. Больше того, я хотел бы, чтобы ты стал одним из нас. Ты умеешь говорить с людьми и торговать. Подчас это ценнее в нашем деле, чем воинское мастерство». «Ну, конечно!» — иронически фыркнул Харман. Отец Давид прервал его, подняв руку. «Но я не стану ни уговаривать тебя, ни умолять, ни тем более угрожать. Я намеревался лишь попросить и еще предупредить». «Ах да, всего лишь предупредить, что если не отдам сферу, ты укажешь на меня этому волку, Людвигу. Ты, значит, числишься добряком в вашей компании и белых ручек не мараешь». Давид устало вздохнул. «Я знал наперед, что ты не поверишь мне. Но ты мой друг, и я не могу не сказать слов, хотя ты им и не поверишь. Тебе грозит страшная опасность. Не от меня и не от Людвига. Лишь я знаю твои излюбленные места и никому не намерен говорить о них. Но за тобой следят те, другие. Они потеряли тебя в Лабелине, но рано или поздно найдут вновь. О них я хотел предостеречь». «Те другие? А кто, по-твоему, сжег монастырь Максимиана? Мы не единственные, кто ищет разгадку предметов. Есть и другие. Они куда менее разборчивы в средствах. Они следили за тобою, надо полагать, от Солтауна. В любой момент могли убить и отнять предмет, но решили повременить в надежде, что ты приведешь их к нам. Так и вышло. За ночь они взяли штурмом монастырь, умертвили всю братью и исчезли без следа. Представь, на что способны эти люди». «Стало быть, все-таки угроза. И в дело пошли уже мифические они, раз все прежде не сработало». «Последнее, что должен сказать, совсем немного. Будет война, Харман Паула. Такая война, что вздрогнет подлунный мир и зашатается династия, а великие дома превратятся в трусливых собачонок. В этой войне ты можешь пасть жертвой или встать на одну сторону или на другую, но остаться непричастным ты уже не сможешь. Тебе придется делать выбор, или же его сделают за тебя». «Предлагаешь выбрать между этаким светлым добром и, так сказать, злобной тьмой. И в роли добра, разумеется, ты видишь себя». Отец Давид мрачно усмехнулся. «Мы «Убийцы, подлецы и подонки». Так звучит приятнее для твоего слуха. Предлагаю тебе, как старый друг, стань одним из нас. Помоги нам, убийцам и подонкам. Я не верю тебе, Давид. Вместо ответа священник процитировал Агату. То бремя, которое каждый несет в одиночку, бремя выбора. В этом право смертного, в этом и его проклятие. Вот именно, хмуро кивнул торговец. «Мое решение. Я его принял». Священник поднялся из-за стола и протянул Харману руку на прощание. На ладони Давида торговец увидел крохотный пузырек. «Что это такое?» «Понюхай». Харман выдернул пробочку. Запах был не сильный, но режущий, едкий. «Это яд, мой друг. Он смертелен». Торговец вскочил, отбросил пузырек, попятился, хватаясь за горло. «Ты влил в кубок! Я выпил его! Я умру!» «Нет, я не тот, кого тебе стоит бояться. Поверь хотя бы в это». Едва священник покинул зал, Харман бросился в уборную. Сунув два пальца в рот, он опорожнил желудок. Кажется, ясно, что Давид не хотел убивать его. Зачем бы иначе говорил о яде? Но все же стоит перестраховаться. Затем он поднял на ноги извозчика со стражниками и спешно покинул гостиницу. «Господин, но ведь поздно уже. Переправа закрыта». «Плевать на переправу, я передумал. Едем на юг». Карета тряслась по дороге, краснело заходящее солнце, заливая кровью волны Ханая. Торговец прилип к заднему оконцу кареты и глядел. Глядел, глядел пристально. Ни души. Ни всадника, ни экипажа позади. «Хорошо», — он думал. «Я никогда не бывал в Шиммере. Говорят, там вкусные вина, красивые сады и девушки. И никто там не знает меня. Ни одна живая душа». Комментарии леди Карен. Это очень глубокая глава, наводящая на непростые мысли. Особенно с учетом тех событий, что случились в следующий год. Многое хотелось бы мне сказать. Отец Давид во многом лжет, а автор напускает тумана. Но, видимо, на сей раз он темнит нарочно, а не по незнанию. Ряд секретов будет, наверное, раскрыт в других книгах, и я не стану портить вам чтение. Обойду молчанием большую часть главы. Лишь одну фразу не могу оставить без ремарки. Вместо ответа священник процитировал Агату. «То бремя, которое каждый несет в одиночку, — бремя выбора. В этом право смертного, в этом и его проклятие. Мне известна причина, по которой богам выбор дается труднее, чем смертным. Чем больше знаешь, тем больше видишь последствий своего решения, и тем сложнее его принять. Когда знаешь все, выбор становится бесконечно сложен. Величие богов не в абсолютном знании, а в абсолютном мужестве. Невзирая на все бремя последствий, взять и выбрать один путь, пожертвовав всем, что дали бы другие дороги. Меж тем я знаю и такие случаи, когда боги оставляли смертным право выбора. Их было два. В двух ключевых поворотных точках истории боги отдали решение людям. В результате история Полариса двинулась тем путем, который избрали смертные. Потому светлая Агата была совершенно права. Это наше право и наше проклятие».